Глава 36. К вечеру мы перемещаемся в Шардис, в графство Смол, что находится прямо на границе двух королевств. Райлан не хотел рисковать и выбрал небольшую часовню на землях, принадлежащих короне. Нас встречает чета Смолов, Эдмунд и Айрис, очередные родственники Хакона и Кая. Они доброжелательны и улыбчивы. Айрис уводит нас с Люцией слегка отдохнуть. Женщина очень похожа на Галу и свою мать. Такая же миниатюрная блондинка, разве что глаза ярко выделяются, сверкая изумрудом. Оставив нас с моей будущей свекровью, драконица уходит, чтобы распорядиться насчет чая. «У меня в сумке пара платьев», — дребезжит голос старушки. Она немного устала и, тяжело сев на диван, махнула рукой в сторону небольшой мешковатой сумки, лежащей на кресле. «Вы не меняетесь!» Смеюсь я и, подхватив легкий аксессуар женщины, раскрываю его. «Интересно, как туда поместилось платье? И не одно!» Нащупав материю, тяну на себя и выуживаю два платья. Одно белое, совершенно простого кроя на широких лямках, с запахом и открытой спиной. Но благо длинное, в пол. Мне очень нравится фактура и фасон. Выбираю его, даже не рассмотрев второе. «Знала, что ты выберешь его», — улыбается мадам. «Второе мое». Передаю ей более закрытое платье пепельно-розового цвета. Благодарю от чистого сердца и уношусь в прилегающую купальню. Вымывшись до скрипа, облачаюсь в платье и возвращаюсь к будущей маме. Люция просит помочь с завязочками и легким корсетом. С радостью помогаю переодеться, в очередной раз любуясь ее чистой белоснежной спиной. Нужно при встрече поблагодарить Арину за то, что избавила мою старушку от шрамов. Пока мы переодеваемся и наводим марафет, небольшой столик уже ломится от небольших закусок и горячего чая. Айрис дожидается нас, и мы в малой компании отдыхаем. Мужчины, как оказалось, тоже подготавливаются к церемонии. «Тебе обязательно нужно прочесть и запомнить ритуальные слова». Переводит тему драконица и протягивает мне лист. Быстро пробегаюсь по тексту и поднимаю глаза на двух женщин. Люция дремлет, а вот Айрис смотрит с небольшим сочувствием. «Честно говоря, я думала, принять огонь — это фигуральное выражение». Бормочу, продолжая читать. «Закрепить ритуал соитием на жертвенном алтаре?» Опять поднимаю глаза на драконицу. Люция, встрепенувшись, тоже теперь смотрит на меня встревоженно. «Не бойся. Как только ритуал состоится, часовню покинут все. Да и огонь твоего жениха укроет вас от любопытных глаз». Успокаивает Айрис, мягко улыбаясь. «А я смогу принять его огонь? Я ведь демон, не растаю?» «Нет». Смеется женщина. «Мой папа принял огонь мамы и выжил же как-то». «Я еще и беременна. Малышу не навредит этот ритуал?» «Нет, не волнуйся ни о чем. Дракон проконтролирует. Да и троица будет рядом, поможет тебе». «О, боги!» Вскакиваю. «А с ними тоже надо на алтаре? У нас ничего такого не было». «Закрепить брак с остальными ты можешь и позже». Откровенно хохочет Айрис. «Лучше выучи текст. Это важно». Дышу, пыхчу, собираю мозги в кучку, продолжаю читать. Как говорится, сама согласилась, так нечего заднюю включать. Поэтому заучиваю две важные строчки принятия огня и морально готовлюсь к сексу на алтаре. Боги, кто бы меня сейчас слышал? Примерно через час к нам заглядывает муж Айрис и приглашает вниз. До часовни мы добираемся в карете только женским составом. Я волнуюсь очень. Люция выглядит вполне умиротворенно, а драконица старается разрядить обстановку, рассказывая свою свадьбу. И вот момент истины. Наша карета останавливается возле небольшого вытянутого здания. Двери приветливо распахнуты, а на крыльце стоят четверо мужчин. Трое из них в черных классических костюмах. Один выделяется из общей массы. Он также облачен в белое. Подавив улыбку, любуюсь женихами и выхожу. Хакан и Райлан, как-то не сговариваясь, шагают в мою сторону, чтобы помочь, и оба хмурятся. Но Рай отступает, позволяя принцу подхватить меня. Он помогает выйти Люце и целует ее в щеку, а Хакан ведет к брюнетам. «Страшно, кроха?» — улыбается Кай, приобнимая. «Немного». Киваю, озираясь. Гостей действительно очень мало. Граф и графиня Смол и Люция. Но я даже рада этому. «Ничего не бойся, мы будем рядом и в любой момент подхватим». Вот не успокаивает Айс. Мое бурное воображение уже рисует такие картинки в сознании, что даже у демона-менталиста уши краснеют. «Ты еще не решила отдать мне свое сердечко?» шепчет Хакан, медленно провожая по полутемному коридору к исписанному рунами алтарю. Брюнеты идут позади, а Райлан замыкает процессию, провожая Люцию к первому ряду. «Ты тоже хочешь разделение огня?» Прищуриваюсь и, споткнувшись, останавливаюсь. «Не сегодня». Улыбается несносный тиранище и целует в висок. «Но обязательно пройдем его, только я и ты». Вроде бы весь день была на холоде. Почему сейчас мне ужасно жарко, и уставший монстр рвется немедля унести этого белобрысого искусителя куда-нибудь в горы, чтобы пройти этот ритуал? Как он сказал, только он и я? «Дыши, мое сокровище», — опаляет висок морозным воздухом Хакан. «И я тоже тебя люблю». Дыхание перехватывает. Замираю опять, и ведь дойти до алтаря остается каких-то два шага. Смотрю на пепельноволосого лорда. «Тоже? Но я не признавалась тебе», — шепчу, нахмурившись. «Зато твоя ипостась призналась. Вы одно целое, Ира. Пойдем, не будем задерживать одного красного дракона. Иначе рычать начнет. Усмехается Хакан и подталкивает вновь. И когда только успела негодяйка, я ведь следила за ней и одергивала. Пусть мы, конечно, и одно целое, но предполагалось, что я о своих чувствах скажу сама, и любви между нами с троицей еще точно нет. «Приветствую тебя, дитя двух миров!» Голос жреца раздается совсем внезапно. Седовласый мужчина тепло улыбается, вроде бы говорит тихо, но от его голоса такое эхо меня пробрало до трясущихся поджилок. Вздрогнув, расправляю плечи и смотрю перед собой. Вот Хакан так отвлек, что я даже забыла о нервном мероприятии, по случаю которого мы тут все собрались. Умело, молодец. «Здравствуйте!» Чувствую, как нас с Хаканом окружают оставшиеся мужчины и пунцовею на глазах. «Это что получается? Жрец знает, чем мы будем заниматься?» «Стыдно-то как!» Мужчина кивает женихам, осматривает немногочисленных гостей и спрашивает, какой ритуал проводить сначала. Райлан уступает троице первыми стать моими мужьями и присаживается рядом с Люцией, и улыбается так, хитро-хитро. Хакан по правую руку чуть сжимает поледеневшие пальцы. Кай переплетает наши пальцы, вставая по левую руку. Спиной чувствую Айса и, слегка качнувшись, прижимаюсь к нему. Затылком ощущаю улыбку и сама улыбаюсь. Аскольд придерживает за талию и остужает эмоции. Жрец прикрывает глаза и начинает нараспев читать молитву, красивую и совсем непонятную для меня. Его голос эхом вибрирует в небольшой часовне, и явственно ощущается присутствие кого-то потустороннего и могучего. «Является ли твое решение добровольным и искренним?» Обращается жрец ко мне. «Да». Отвечаю, не колеблясь. Мне явно помогает один внутренний монстр. «А ваши жизни будут неразрывно связаны, и даже за гранью вы будете вместе!» Гремит голос жреца. «Ты уверена в своем решении?» «Уверена», — отвечаю вновь. «Создавая семью, ты примешь на себя великий долг перед ними и перед будущим ваших детей. Ты осознанно разделяешь свою жизнь с ними». «Да», — рыкаю. «Почему только меня допрашивают? Что за несправедливость?» «Я принимаю твои ответы, дитя двух миров. Призываю богов быть вам свидетелями и объявляю вас мужьями и женой». Уже тише объявляет жрец, чуть отходит и, прикрыв глаза, поет очередную молитву. Хакон притягивает к себе и с тихим рыком закрывает рот нашим первым поцелуем мужа и жены. Запястье обжигает небольшим холодом, но не успеваю посмотреть. Меня перетягивает Кай и тоже целует. К Аскольду разворачиваюсь сама и, потянувшись на носочках, целую. Брюнет усмехается в губы и ласково прижимается. Когда ритуал заканчивается, жрец вовсе удаляется, и нас поздравляют чета смолов. Люция промокает платочком глаза и обнимает крепко. Троица уступает место возле алтаря Райлану и садится в первом ряду в компании Люции. «Я слова забыла», — бормочу, разглядывая необычную татуировку на запястье. «Она какая-то неполная, но красивая. Мне нравится». «Я подскажу», — отвечает Рай, приобнимая. Жрец вновь начинает свою песнь, воздух вновь вибрирует, а руны на алтаре вспыхивают огнем, исходящим от дракона. «Я взываю к Мимиру, покровителю Этума, глазу древа миров. Соедини наши жизни и магию. Навсегда, навечно. Время пришло. В этот час, в этот миг. Рука в руке, сердце к сердцу. Даже смерть не разлучит нас». Уверенно ракочет голос Райлана. Огонь, словно живой, протекает к ногам и вспыхивает ярче. Прижимаюсь к жениху, боясь обжечься, но чувствую лишь тепло. Жрец громогласно продолжает петь ритуал. Огонь облизывает стопы и, закрыв нас, перетекает в меня. Я чувствую всю силу драконов. Наполняюсь, насыщаюсь этой энергией и магией. Она проносится по оголенным нервам, обволакивает каждую клеточку моего тела и подсвечивает вены. Меня вытягивает стрункой. Райлан разворачивает к себе и придерживает за торс, продолжая посылать собственный огонь, и тревожно смотрит в глаза. Дышу, открыв рот, так как жар усиливается, и все нутро вибрирует. «Повторяй за мной», — просит дракон. «Я помню», — бормочу, сжимая в кулаке предплечье. «Принимаю твой огонь, Райлан, и разделяю свою жизнь с тобой. В этот миг, в этот час, сегодня и навсегда, рука в руке, сердце к сердцу, даже смерть не разлучит нас». Огонь усиливается, полностью закрывая нас стеной от гостей. Голос жреца затихает. Я слышу только собственное дыхание и биение наших сердец. Троих. В унисон. А вот и все. Рай гладит по щекам, помогая мне впитать всю магию дракона. «Теперь ты навечно моя». Он припадает к губам и целует с невероятной нежностью и голодом. Огонь продолжает бушевать и сжигает наши одежды, оставляя совершенно нагими. Райлан подхватывает на руки и, усадив на алтарь, вклинивается между ног. Обнимаю его крепко, царапаю кожу, зарываюсь в волосы, тяну на себя. Я безумно соскучилась по мужчине. Ужасно его не хватало. Мне мало его всегда. «Ирри!» Рычит дракон, тянет не сильно за волосы, запрокидывая мою голову и смотрит, как на божество. «Люблю тебя, моя маленькая иномирная человечка». «А я тебя, мой снобистый граф!» Улыбаюсь и тянусь вновь к его губам. Нас кружит в огненном вихре страсти и желания. Вокруг все пылает в силе дракона. И в этом коконе есть только мы, я и он. Мой красноволосый мужчина, моя первая большая любовь, тот, кому я отдала сердце и душу. Райлан соединяет нас, вырывая грудной стон, а огонь вспыхивает ярче, стелится по алтарю, и язычки пламени ластятся к моей коже. Я падаю на спину, утягивая мужчину. Он придерживает, накрывая собой, и замирает. Смотрит опять с щемящей нежностью, гладит по лицу, целует ласково в губы, дышит мной. «Рай!» — выдыхаю, ерзая. «Очень хочу, чтобы он начал двигаться». «Что, моя нетерпеливая?» — улыбается лукаво муж мой несносный. «Покусаю!» — обещаю ему и действительно кусаю за шею, оставляя отметины от зубов и рыча. Дракон рычит в унисон мне и с оттяжкой вонзается. «Да!» — кричу, выгибаясь, оплетаю его ногами. Райлан прижимается губами к горлу, чувствует, как вибрируют связки, и, отстранившись, снова размашисто толкается. С каждым толчком он подводит меня к краю пропасти. Перестаю контролировать силу. Она вырывается и остужает нас. И, клубясь, тушит огонь дракона. Еще пара движений, еще пара жадных поцелуев, и мир вокруг нас разлетается, даруя такое необходимое, желанное освобождение. Одно на двоих. «Моя Ири!» Рычит муж, продолжая рвано двигаться и крепко обнимая. Огонь постепенно гаснет, открывая моему затуманенному и расфокусированному взору пустое темное помещение, полностью покрытое корочкой льда. Райлан шумно дышит, уткнувшись носом в сгиб шеи, а я его крепко обнимаю всеми конечностями и чувствую себя невероятно счастливой. «Пойдем». Подрывается голый мужчина, восстановив дыхание. «Куда?» Удивляюсь, продолжая обнимать его. Так же хорошо лежали. И пусть на твердом камне, зато вместе. «Увидишь». Рай подхватывает на руки и, спустив с алтаря, подходит к скамье. Он отпускает меня лишь на минуту, чтобы укрыть в теплую и длинную накидку. Сам надевает только брюки, вновь поднимает и выносит из часовни. Поставив у крыльца, отходит в сторону на несколько метров, покрывается огнем, и передо мной предстает величественный дракон. Огненный шторм, ярко-красный, с переливающими черными чешуйками, с наростами по всему телу, острыми клыками и огромными кожистыми крыльями, с костяными наростами на сгибах. Он приближается и выдыхает густой горячий воздух через круглые ноздри, щурит золотистые глаза и рычит. Мне чудится в его рычании одно единственное слово — «Ири».